А что, неплохая такая картинка вырисовывается. Орк, скользящий на призрачном удаве, а от него отделяются в стороны духи химер, которые устремляются к толпе людей и нелюдей. Если, конечно, там есть представители других рас и народностей. Когда народ понял, что к ним сейчас скользит пушистый северный зверек в моем лице, в разных местах толпы начали раздаваться команды лидеров или просто самых-самых командиристых. К общему хору присоединились голоса тех, кто считал, они точно знают, что делать. Как итог, никто толком не знал, что предпринять, и все еще больше смешались. А я что? А я ничего. Ворвался в самую гущу вслед за духами химер и начал махать своей убивашкой. Враг вокруг, значит, наш вышел срок. Снова в бой, почему бы и нет. Командир снова в пекло ведет. Лучше смерть, чем железо оков. Но пока легион наш идет по могилам друзей и врагов, я хотел бы увидеть свой дом. На земле, на хозяйстве осесть. Но опять умирать мы идем. За свободу, за правду, за честь. Я махал мачете, напевая в голос песенку, от которой почему-то у местных затряслись коленки и народ дружно обратился в бегство. Ой, не надо тонких намеков, что их нежный слух не выдержал моего ангельского голоска. Я, между прочим, когда детям колыбельные пел, они всегда быстро засыпали. Правда, те, кто умел говорить, всегда просили: «Дядя, не надо петь, я спать буду». Так что голос у меня ангельский, и не надо тут ля-ля, и кого там было гонять. Так, толпа испуганных горожан, особенно если учесть, что я для них практически неуязвим в своих доспехах. А вот если бы они перехватили своими копьями и навалились дружной толпой, да тупо уронили бы на мостовую мою тушку. Ну, а дальше, делай с ним, то есть со мной, что хошь. Но к счастью для меня и несчастью для них эти недоумки так не смогли сделать. Для сего маневра надо было действовать в команде или, как минимум, иметь одного толкового командира, что будет координировать их действия. Большинство бросились останавливать первую химеру, остальная часть, вторую, почти никого не осталось для третьей, а четвертая уже спокойно начала веселиться, внося сумятицу в их далеко не стройные ряды. Ну, и я с мудрым КА добавили веселье. Как результат, один шаман разогнал полусотню горожан, и духи не в счет, они идут в качестве бонуса к шаману, то есть ко мне. Все сии действа нужны были мне для поддержания авторитета не только чертовски умного, но и чертовски одаренного, но это мы никому не расскажем, а все удачи спишем исключительно на трезвый и точный расчет. Плюс добавим безбашенность командира, что в одно орочье рыло почти сотню воинов разгоняет. Не будем уточнять, что до сотни там почти полсотни не хватает, да и воинами их можно назвать с большой натяжкой. Там в основном совсем зеленые юнцы были. Но, повторяю, мы будем всем рассказывать официальную версию, где я один разогнал почти сотню, и баста. Худо-бедно, но золотишко махнули на бумажки. Правда, я рассчитывал, что эти очень ценные бумаги будут храниться у меня, так, на всякий пожарный случай. Но их почему-то поместили в шкатулку, перевязали, опечатали, и спрятал ее в свой заплечный мешок хомяк. А всем и каждому известно, что попало в рюкзак к нашему интенданту, то хрен пропадет. А сам он это к подозрительным взглядам всех окинул, словно каждого из нас заподозрил в чем-то нехорошем. А мы все, между прочим, белые и пушистые, как ежики. Да, у третьей из нас воровские наколки, и что с того? Зато души почти чистые, истина, ну, как с той сотней бойцов, что я в одну харю разгонал, с допусками, то есть, площадь. Ладно, лирика лирикой, но события начали дальше развиваться опять через плетень. Если вы думаете, что мы после банка спокойно выбрались к порту, то вы плохо нас знаете. Никто же из особо одаренных от природы не догадался в городе поймать любого горожанина и уговорить его показать дорогу к порту. Нет, мы как самые умные на радостях погнали наших лошадок дальше. И, как результат, нарисовались на центральной площади, так называемом лобном месте, где, несмотря на безобразие, творящееся в городе, продолжали казнить провинившихся перед короной. Представьте себе такую картину. Стоит глашатай на площади и громко зачитывает имена казнимых, вину каждого из них и, естественно, способ умерщвления. А тут мы выезжаем из-за угла и замираем. Глашатай при виде такой картины аж дар речи потерял. Стоит, бедолага, и смотрит на нас с открытым ртом. А между нами толпа людей, из которых большинство лишь слышали, что по империи бродит банда каких-то разбойников и их все ищут да ловят. Но это где-то там должно быть, а не в столице. Ну, и как по сигналу стали бить колокола тревоги, сначала в одной башне, а затем в другой. Я так понимаю, это власти все-таки решили забить тревогу и поднять город, тем самым расписываясь в своем бессилии. А мне от этого пока не холодно и не жарко, хотя скорее даже будет полегче, с улицы исчезнут прохожие. А то, понимаешь, поперек пути ходят и ходят, даже, более того, ездят местные и мешают нам своим присутствием. Мир-то без сотовой связи, а сарафанное радио имеет все-таки ограничение по скорости распространения вестей. Оттого местные и не знают еще в большей своей части, что у них по улицам гуляет такой именитый гость, как я. О, опять понесло не в ту степь. Возвращаемся. Так вот, глашатай застыл с открытым ртом, и люди обратили внимание на то, что чиновник вдруг замолчал и смотрит куда-то поверх голов. Тишина наступила как-то мгновенно, когда вся толпа обернулась на нас и на секунду замерла. А затем, как по команде, народ резко раздался в стороны и начал исчезать по улочкам и переулочкам, да так быстро. «Что делать будем?» – спросил Седой. «А тут и выбора нет особого, для разворота нет места», – ответил я, глядя на стражников, что столпились у помоста. «Хотя, если хорошенько поискать, то можно что-нибудь изобразить», – сказал я, встав в полный рост на облучке и окинув взглядом площадь. «Давай той дорогой вдоль стеночки», и указал рукой, вдоль какой именно. «Что там у нас с боекомплектом?» Обратился я к арбалетчикам и их заряжающим. «Если под сотню болтов будет, то и хорошо», раздался ответ из телеги. «Печаль. А то я бы им показал, как выглядят ежики», сделал я попытку пошутить. «Ну, раз мало, то не судьба им стать ежиками. Без команды не стрелять. Не, если сунутся к нам, то угостите залпом, но старайтесь бить как можно более прицельно и не частите, хрен его знает, что там нас еще впереди ждет». Мы по краю обогнули площадь под взглядами стражников. Эти, в отличие от ранее встречаемых, были уже в металлических кирасах, они рассекали в холщовой одежде. А вот вооружены они были точно так же, алебардами, да еще что-то у каждого висело на поясе. Навскидку их было не меньше сотни, но если дойдет до стычки, мы их без проблем положим, хотя потеряем темп и время. А высокие стены и резные башни, ворота с лепниной и забегавший караул, что до этого стоял у ворот, тонко намекают на то, что резиденция местного правителя как раз перед нами. Каждый уважающий себя правитель, как правило, держит гвардию у себя под боком. Ну, а у меня нет желания встречаться с ними и выяснять, кто из нас круче. Когда последние БМП на копытной тяге завернули на очередную улицу, стражники зашевелились и поспешили вслед. Самых ретивых ребята из последней телеги угостили небольшим залпом из десятка арбалетов, тонко намекнув, что за нами не надо так сильно спешить. На сей раз мы поймали местного и с помощью ножа, приставленного к воротнику с целью подровнять по моде, уговорили показать нам дорогу до порта. Ага, он нас довел, да так довел, что мало никому не показалось. Глава 11. Порт и море, океан. А наши уже были здесь, воскликнул Седой, указывая на трупы, лежавшие у ворот, что отделяли территорию порта от города. Толстый, если бы ты отстал, то где бы нас искал? Спросил я, как только наши тачанки оказались на территории порта, где следы боя вели как вправо, так и влево от ворот, быстро соображай, а то метаться себе дороже. Там. И толстяк указал рукой на корпус самого большого корабля. Все знают, что ты на мелочи не размениваешься», — уверенно произнес он. «Так и не замахиваюсь на то, что не по зубам», — ответил я, глядя на самую настоящую плавучую крепость. «Знаете такой тип судов, как катамаран? Это когда две лодки соединяют вместе и на них еще шалашик можно построить или хибарку, либо полноценную рубку. Так вот, местный гений кораблестроения соединил два корабля вместе, не маленькие сами по себе, а тут нате вам, еще столько пространства для творчества. Вот и неизвестный мне корабел развернулся на полную катушку. Папа сказал, хочу крепость, а мама захотела кораблики, ну и сынко, дабы не обидеть никого из родителей, сварганил это, пробормотал я, смотря на чудо у пристани. А что занесло сюда с органских собак? Произнес с явными нотками ненависти Карамба. Да еще кого-то из королевской семьи, чтобы их морские черти разорвали. Не, что сие судно с органцев, это понятно, никто другой дома на кораблях не строит. Но с чего ты решил, что сразу из правящей семьи? Поинтересовался вечно любопытный толстяк. Посчитай, там 5 этажей, а такой высоты башня никому другому не по карману, да и не позволит построить. Не нам надо что-нибудь поскромнее и поменьше, да лучше с крышей над головой, а то мне не нравятся вон те дяденьки, что бегают и суетятся на гибриде крепости и корабля, сказал я задумчиво. Ага, эти твари любят сначала загнать честного пирата, а затем расстрелять с высоты своих построек. Они не выглядят быстроходными, с сомнением произнес толстяк. Там на каждом судне по 3 ряда весел, и на каждом из них минимум 5 рабов. Да и всегда есть смена, готовая по сигналу сесть на скамьи вместо уставших. Так что, если приспичит, они могут довольно долгое время поддерживать приличную скорость. В таком случае может спасти лишь воля богов. Если пошлют они попутный ветер, то будешь жить, а нет, тогда и шансов почти нет. Хорош лясы точить, к нам гости, поломать нам кости, прервал я досужие разговоры. Из последней телеги передали пренеприятнейшее известие. Дескать, к нам едет ревизор с группой поддержки. Хрен его знает, что там за ревизия. Но отряд всадников внушал уважение уже только своей численностью, а также обилием знамен и другой атрибутики. Да и помимо всего прочего они блестели на солнышке, и в группе не было никого, пришедшего на своих двоих. А это значит, что их тушки полностью прикрыты металлом, начищенным до блеска. Кто у нас может себе позволить ездить верхом, блистать и иметь такое количество знамен? Ответ верный. Рыцари высшей знатности, а эти товарищи, даже если сами среднего уровня бойцы, хотя таких мало, то в своей свите имеют отличных рубак, что есть незергут для нас, опустить решетку на воротах, заклинить подъемные механизмы, к чертям собачьим, стал я раздавать приказания, надо срочно сваливать или из наших шкурок сделают прикроватные коврики, дырявые, проворчал Ворчун. Дальше события пошли по нарастающей. Многие корабли спешили уйти из гавани как можно скорее, другие наоборот, хотели принять участие в веселье, тем самым образовав мешанину из судов. Зато нам стало ясно, где веселятся наши. Они там, откуда уходят и куда спешат кораблики в акватории, выглядевшие с такого расстояния игрушечными. Ну да мертвый легион своих не бросает, и раз там все основное веселье, то, как поется в песне, с боем город нами взят, город весь прошли, и последние улицы, название прочли, а название такое, право слово, боевое, Берлинская улица по городу идет, значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, в общем, в нашем случае, портовая улица к победе нас ведет. К месту общего веселья мы добрались быстро и честно предупредили о нашем присутствии. Да и трудно не заметить арбалетные болты в своих спинах, а затем привычно стали расстреливать противников практически в упор. Но недолго нам пришлось радоваться. Не успели разгуляться, как к нам уже устремился экипаж гномов. Эти коротышки совсем обнаглели. Мало им пещер, мало они по земле лазают, бряцая железом. Так они еще покоряют морские просторы. Они и появились не на совсем нормальном судне, а высыпали из своеобразной морской коробчинки на веслах. Прямо с носовой части упала часть стены и получился штурмовой трап. Вот по нему и стали спускаться гномы, тут же разворачиваясь в Хирт. «Седой, твоя задача – прорваться к нашим, бери всех, кроме орков. Шаман, ты с Седым, твоей задачей будет нейтрализация магов, судя по вспышкам, они там есть, хоть и слабые, раз до сих пор наших не помножили на ноль, но есть. А мы покажем гномам, где раки зимуют». Расчехлила косу свою смерть. Выкрикнул я строчку из песни и повел орков на строящихся гномов. Вот сошлись в бою орочья ярость и стальное спокойствие подгорного народа. Два максимально неудобных друг для друга противника, непробиваемые ряды гномов и сила орков. Но у нас были свои козыри, к которым не были готовы гномы. Они думали, что мы, как самые натуральные орки, бросимся грудью на их копья и своим телами будем пробивать дорогу. Ага, сейчас, шнурки погладим. У нас уже есть опыт разбивания гномих фаланг, не платя за это своей кровью. На сей раз мы поступили немного по-другому, да и у морских гномов уже не было в руках трехметровых копий. Мы быстро расселись по телегам и, перерубив все по стромке да отпустив лошадей, погнали наши птры, но уже на орочьей тяге, прямо в центр гномьего построения. Как и ожидалось, гномы были не готовы к такому развитию событий, хоть и попытались остановить телеги, что сейчас закатывались нашими орками прямо на борт судна. Но сидевшие в телегах бойцы успешно реализовали все преимущества БТР и расстреливали врагов в упор, находясь в безопасности. Соответственно, орочий двигатель прикрывали другие воины, внося свою лепту в уничтожение гномов. Судя по яростным крикам гномов, они сильно пожалели, что связались с нами. Оказавшись на судне, мы были уже в более выигрышном положении, чем гномы. На первую и последнюю их попытку выбить нас с судна мы ответили залпами из арбалетов, потратив все остатки болтов. Они хоть и построились в аналог римской черепахи для осложнения жизни нашим арбалетчиков, но перепад высот лишал преимущества их построения. Ну и мы активно разбивали их ряды, открывая цели для наших стрелков. Тры и тут пригодились, их высота позволяла стрелять над головами орков. А выстрел из гномьего арбалета практически в упор не давал ни одного шанса даже для обладателей гномьих доспехов. Вот коротышки и откатились, оставляя своих убитых и раненых. А затем просто отошли на небольшое расстояние и смотрели на нас полными ненависти глазами. Не, а что они хотели? Просто прийти и нашинковать нас. Ага, не на тех нарвались. Тем временем Седой прорвал таки окружение и вывел большую часть наших. Остальные ушли в степи вечной охоты или в райские кущи, в общем каждый в свой загробный уголок. Когда последние загрузились, пришлось хомяка силой затаскивать на борт. Наш интендант не терял время даром, а подбил бойцов усиленно заняться мародерством, обирая трупы гномов и откладывая в сторону еще живых врагов. Дескать, нет лучшего металла, чем гномий, а на доспехах для себя они никогда не экономили и, естественно, материал шел чуть ли не на вес золота. Это при условии, что еще его найдешь. Прежде чем уйти, я позволил гномам забрать раненых, а затем мои ребята запалили пристань и парочку брошенных корабликов. Да и по дороге поджигали все, что только можно было. Мы сию акцию затеяли не из природной вредности, а дабы занять местных и не дать им возможность организовать погоню за нами, заодно и остужая головы тем, кто все-таки хотел начать преследование, что, как оказалось, было нетрудно сделать. Как показала проза жизни, надо не просто усиленно грести веслами, но и уметь это делать, да и желательно синхронно. А этим умением могли похвастаться всего с десяток северных орков, да почти столько же человек Карамбы. Пока мы проходили спешное обучение гребли, два весельных корабля с особо отчаянными на всю голову экипажами пытались навязать нам морское сражение прямо в бухте. Для нормального таранного удара им не хватало разгона, ну и плюс обшитые металлом борта кораблика не дали им потопить нас. От безнаказанного же обстрела нас прикрывала конструкция корабля. А вот от нашей мести их уже ничего не спасало. Правда, за уничтожение каждого экипажа мы платили почти десяткам своих, это только убитыми. Зато такой печальный пример показал другим, что мы, может, и медленно плаваем, зато больно бьем. Одним из самых больших сюрпризов стало то, что сие судно оказалось тортилой, переделанной до неузнаваемости. Той самой, построенной на необитаемой острове гномами, с подсаженным мной духом нерожденной черепахи. Когда я наладил с ней духовный контакт и она узнала меня, сразу открыла один любопытный секрет, да и помогла гребцам в меру своих возможностей. А секрет был неординарный такой. Гномы еще те изобретатели. Кто бы мог подумать, но они черепаху сделали колесно-педальной. Хотя и не велосипедного типа, для вращения лопастей педали надо крутить стоя. Чтобы привести механизм в рабочее положение, нужно было убрать доски вдоль центра палубы и вставить специальные планки в пазы. Ну, а дальше уже дело пойдет, как пел Высоцкий. Мы в ответ бежим на месте. Выигрыши даже начинающий. Красота, среди бегущих. Первых нет и отстающих. Бег на месте общепримиряющий. Поскольку педали располагаются посередине палубы, по краям оставалось достаточно места для скамей гребцов. Мы педальный механизм вообще не заметили, ведь съемный настил прикрыли наши ктры, а вот с подсказкой уже нашли. Но и тут без сюрпризов не обошлось, к каждому колесу шли свои педали. С одной стороны, при умелых педалистах, назовем их так, хоть и звучит корявенько, и при хорошем боцмане можно было развернуться практически на месте, а также двигаться как вперед, так и назад. Но всем понятно, что это как раз не наш случай. Худо-бедно, с матом на гребцов, а потом и педалистов, мы вышли из гавани и постепенно удалялись от горящего порта. Далеко в море выйти мы не рискнули, из-за отсутствия карты навигационных приборов. Их либо забрал с собой капитан, или они плавали лишь вдоль берега, так сказать, каботажные рейсы. Так мы и ушли в закат, а за нами остался горящий город. Сами виноваты, дали б нам то, что нам надо, и мы бы тихо мирно ушли, а так, пеняйте на себя. Нашу радость быстро охладил хомяк, он в отличие от прочих занялся своим любимым делом, а именно, ревизией и подсчетом всего, что можно посчитать. Так вот, после прогулки по городу мы не досчитались большей половины бойцов, причем потеряшек не было. Но не это самое плохое для нас, хоть и печальное. Самое хреновое. Пустые трюмы. Не, добра там хватало, а вот пресной водицы и провианта явный недостаток, нашей орде на один перекус, да на день от жажды не страдать. Капитан боевой черепахи явно только прибыл в порт и сразу полез драться. Нам остается лишь поднять наш стяг на рейх и объявить себя благородными буканирами, просьба не путать с пиратами, хотя по сути это почти одно и то же. Есть лишь существенная деталь, которая отличает одних от других. Пираты – это грабители без страха и упрека, что бесстрашно грабит всех без разбора и ни в чем себя не упрекают. Буканиры же действуют во благо определенной страны, империи или иной державы, и грабит лишь тех, с кем воюет их родина. По крайней мере, так звучит официальная версия с их стороны, а теперь и с нашей. В общем, будем и дальше проводить экспроприацию, но уже на море. Тортилла активно набиралась магических сил от моряков. Как оказалось, гномы не только в материальном плане те еще скупердяи, но и энергетически также, хрен у них даже магической крошки дождешься. А мы активно постигали азы морского дела, причем даже мне пришлось заново учиться управлению морской черепахой, что сейчас действительно стало похожей на черепаху, да и изучать изменившуюся конструкцию самого судна. Как оказалось, гномы не нашли ничего лучше, чем построить судно по их гномьим традициям, но с поправками на мои чертежи. Я не знаю, как попал корабль в руки гномам, но они его переделали сообразно своим вкусом. Во-первых, полностью обшили корпус судна листами меди, которая уже успела окислиться в морской воде и приобрела зеленый цвет. По заверению Карамбы это, дескать, хорошо, Такой колер намного предпочтительнее, чем черный. Насколько я понял, от цвета коррозии много чего зависит, а зеленый означает лучшую защиту от действия агрессивной окружающей среды. Еще они поставили навес, нет, скорее полноценную слегка изогнутую крышу, кстати, обшитую медью и утыканную шипами из того же металла. Как объяснил Карамба, шипы предназначены для смягчения ударов каменных снарядов. Я слабо представляю, как они могут помочь, но раз их гномы присобачили, значит так надо, эти коротышки ничего лишнего не сделают. Вроде как от удара гнется шип, а крыша не проминается. Навес удерживается специальными колоннами подпорок, сдвинутых вглубь на добрый метра два от стен или высоких бортов. Как посмотреть? Боковые стенки панциря черепахи состоят из щитов, которые через один могут опускаться, образуя тем самым трапы и закрываться если надо. Промежуточные прочно закреплены, и именно за ними сейчас располагаются гребцы, по трое на весло, а ниже, между ними и трюмом, расположены валы гребных колес. Последние также спрятаны под нашитые деревянные борта. Все сделано с гномьей прагматичностью, и, наверное, именно из-за нее для меня и других орков потолки впритык, и надо следить, чтобы лоб не встретился с очередной балкой перекрытия. Все прочее тоже не совсем родное. Хотя человек такая тварь, что ко всему привыкнет и приспособится, либо приспособит для своих нужд. Да и орки немного людям уступают в адаптации, особенно если сильно прижмет. Наше судно хоть и не резиновое, но в себя вместило ни много ни мало, а почти сотню орков и полторы сотни людей. Это при том, что судно предназначалось, по моим прикидкам, на экипаж из 80 душ максимум. Имеется в виду, для более-менее комфортного пребывания на борту, когда спать можно в две смены. Хотя гномов было явно больше, а это значит, что они нарисовались из местечка, что находится недалеко отсюда. Сарганская плавучая крепость с правого борта, раздавшийся крик вперед смотрящего прервал ход моих мыслей. «Наши действия», — поинтересовался Карамба, поигрывая оружием с довольной улыбкой. Ему для счастья лишь недоставало почувствовать палубу под ногами. «Я так понимаю, о том, чтобы уйти, не стоит и заикаться. От гребцов больше брызг, чем пользы, а мужики на педалях через раз спотыкаются. В общем, не команда, а мечта», — проворчал Ворчун. «А зачем? Вон хомяк жаловался, что у нас нет ни провианта, ни воды, а тут все это само идет к нам в руки, осталось лишь дотянуться и взять то, что нам нужно», — удивленно произнес Карамба. «А не потрубают ли нам протянутые руки?» Со скепсисом в голосе спросил Ворчун. «Это мы сами им что хочешь поотрубаем. Там бойцов будет максимум сотня, не больше, если не меньше. И они сейчас видят не полное судно бойцов мертвого легиона, а потрепанное корыто, на котором почти нет экипажа», — с ехидной улыбкой сказал бывший пират. «С чего ты так решил?» — спросил я, плохо понимая ход его мыслей. «А что тут думать? В море неумехи не выходит», — и, посмотрев на гребцов, добавил, «обычно. Так вот, пираты видят, что мы еле ползем, да и нос рыскает из стороны в сторону. Вот и решат, что экипажа почти нет, а раз нет, то мы для них легкая добыча. И всем известно, что сарганцы грабят всех, кроме тех, с кем они заключили договор. Хотя не упустит возможность утопить и союзника, если будут уверены, что будет хорошая добыча. Поди, при таком подходе они и друг друга грабят», — заметил толстяк. «Не, своих они не грабят никогда и ни при каких условиях. Их морской кодекс запрещает, а они его чтят. Ладно, всем залечь и не отсвечивать, пусть думают, что нас мало. Всех бойцов мы попрятали в трюм, за повозки и даже под них, оставили лишь тех, кто производил впечатление раненых и обессилевших. Ну и открыли пару дверей, позволяя рассмотреть, что на борту только пара коллег и неумех, которые сейчас изо всех сил пытаются за веревки поднять опущенные щиты трапов. Когда к нам приблизилась сарганская судно-крепость, пираты предложили бросить оружие и покорно встать на колени, что наши и выполнили. Хоть Карамба и Седой, как и другие, были против такого маневра, дескать, не к лицу, урон чести и все такое. Но я был непреклонен, сказал выполнять их требования, значит, выполнять. Пока плавучая крепость подходила и швартовалась к нашей черепахе, я спокойно разглядывал сие судно. Хоть оно и отличалось от того, что стояло в порту, но чувствовалась общая черта. Во-первых, эта модель состояла всего из одного корабля. Во-вторых, тут было всего два условных этажа, помимо основной палубы. Когда сарганский корабль пристал к черепахе, возникли мы, с громким криком «Сюрприз!». Наши арбалетчики первым залпом вынесли лучников, что стояли напротив, ну, а актеры быстро закатились под тры. Затем мы сделали то, чего никто просто не мог от нас ожидать. Мы развернули телеги и покатили их по трапам на пришвартованное судно. Таким маневром мы обезопасили бойцов от обстрела сверху. Конечно, пришлось повозиться, но бойцы, что находились под телегами, поднимали тры на своих спинах, не давая им застревать. Веселье разворачивалось не только на первом уровне, но и выше. Пока я отвлекся на действия на палубе, с верхнего этажа свесился маг и хотел нарисовать нам неприятности. Но в нашей команде были довольно опытные товарищи, что не раз таким макаром развлекались. В общем, шаман орков, в отличие от меня, ворон не считал и успел перехватить мага, обеспечив ему развлечение с помощью своих воздушных духов. Это не считая того, что его водоплавающие подопечные сейчас усиленно кружили вокруг вражеского судна, ломая весла, от руля же они сразу оставили лишь воспоминания. Обозревая всю картину, я ждал своего часа и дождался-таки, когда проломили борт. В образовавшуюся щель проскользнул мудрый КИ, судя по крикам, там он оторвался по полной. Бойцы тем временем усиленно делали и расширяли проломы в переборках, затем уже было дело техники, уничтожение живой силы противника, что шло по одному и тому же сценарию. Первым скользил КА, а уже следом за ним бойцы. Бронированная чешуя удава отлично держала первые удары, а мой змей ползучий делал круговое движение хвостом, сбивая большинство врагов с ног. После шума падения тел уже наши бойцы врывались в помещение и довершали разгром. Вот в таком ключе мы и зачистили судно. Без потерь, конечно, не обошлось, но их было в разы меньше, чем если бы мы бились без наших духов. Число погибших можно было еще уменьшить, если б мои химеры могли действовать в узких проходах корабля. Хотя и они не остались без дела, на одной из самых просторных палуб нас ждал капитан с магом и наиболее боеспособной частью команды. Ветераны пиратов хотели дать нам жаркий бой. Ага, наивные сарганские чукчи, кто же им даст разгуляться? Я выпустил вперед химер. Вот тут уже они развернулись по полной. Да и что им мог противопоставить один единственный маг, хоть он изо всех сил и пытался. Даже поставил магический щит и успел заклинанием остановить одну химеру. Зато другая, перепрыгнув первую линию бойцов, разбила магический щит, правда, при этом он почему-то взорвался и оглушил химеру. Она упала безвольной тушкой, как и часть сарганских бойцов. А вот третья бестия уже добралась до тушки мага и сделала из одного целого два половинчатых. Да и капитаном закусила. После такой демонстрации силы сарганские бойцы быстро согласились на мое шикарное компромиссное предложение. Заключалось оно в следующем. С оружием, но без ценных вещей, они садятся на лодки и гребут отсюда подальше, а нам достается все без лишнего шума и кровопускания. В качестве альтернативы, продолжение честного боя с химерами. Они согласились, убрали оружие и по одному подходили к нашим бойцам. Те быстро проводили ревизию на наличие ценности и провожали на лодку. Параллельно шла экспресс-перегрузка как провианта, так и особо ценного имущества. Каждый из нас понимал, что от порта и от предполагаемой погони мы еще недостаточно далеко ушли. Это еще и странно, что ее нет до сих пор. Помимо прочего, мы освободили наших соотечественников. Остальных мы просто отпустили и предоставили самим себе. Как-нибудь догребут до берега. К сожалению, Трофейное судно пришлось бросить без весел и руля, что уничтожили духи шамана, оно становится для нас балластом. Хотя на борту и был запас примерно в треть от нужного количества весел и руль при желании можно починить, но на все это требуется время. Да и тогда мы не сможем быстрее двигаться, грибцов-то будет втрое меньше. Лучше потесниться, забрать соотечественников на черепаху и грести прочь полным ходом. Наша морская черепашка не резиновая и не может вместить всех желающих, да и для трофеев нужно место. Мы все-таки не альтруисты, что творят добро ради добра и мира во всем мире. Мы прагматичный народ, если и идем на поводу у сердца, то все равно из меркантильных соображений. А наши, они и в Африке наши, во-первых, грех не помочь своим, а во-вторых, в качестве бонуса, они уж точно веслом владеют, а это основной наш двигатель. Гномы, при всей своей гениальности и мастеровитости, не любили мачты и, соответственно, убрали их из первоначальной конструкции, а без мачт не бывает парусов. Селедкой в бочке мы почувствовали себя довольно-таки скоро и я перебрался на крышу, подальше от людей и трофеев. Добыча была размещена буквально всюду, а не только в набитом трюме. Я удивляюсь грузоподъемности нашего судна. Сколько в него ни грузи, оно все еще на плаву, хотя и порядочно просело. Пользуясь случаем, я собрал наш командный состав на просторе крыши, уложив на шипы столешницу от стола. Нигде больше нам не нашлось бы места устроить совещание, все свободное от припасов и ценностей пространство было занято командой или ранеными. Да и на крыше мы были далеко не одиноки, пришлось приказать всем посторонним переместиться на другой конец черепахи. В общем, о свободном месте можно было лишь мечтать. Пока более опытные моряки определялись с нашим местоположением, я делал умное лицо, а сам рассматривал незаметно орочьего шамана, тот лежал далеко на крыше и занимался медитацией. Тут было на что посмотреть. Я все думал, где он прячет духов, честно говоря, уже решил было, что он их разместил в костях собственного тела. А нет, разгадка была до безобразия проста. Этот северный орочий шаман поступил как какой-нибудь африканский зулус, он вшил себе под кожу кости хранилища духов. По-моему, оригинально, ведь если я не ошибаюсь, ему так и легче их подпитывать энергией, и всегда все его духи при нем, не потеряешь. А сам начал поневоле сравнивать его и себя, и пришел к выводу, что у нас с ним немного разные весовые категории. Мои духи по классу сильнее и, если так можно сказать, они универсальные, но у него их в разы больше и все специализированные, под определенные задачи. Черепахи у него разбивали строй и были бронированные, крабы, бойцы, а вот пара десятков птичек уже специализировались на бой с магами. Такой набор духов был обусловлен тем, что ему чаще приходилось сражаться в условиях морского боя и они по умолчанию должны уметь плавать или летать. Зато мои могут рвать. Они хоть и не столь многочисленные, зато уж точно на порядок сильней. Как я уже говорил, изначальная сила духа зависит от силы и мастерства заклинателя, помноженных на мощь существа, из которого создают духа. В моем конкретном случае сила исходных животных превышала кривизну рук создателя. Хотя не все так плохо, я видел немного шаманов, но из тех, что встречались мне, никто не мог похвастаться такими духами, как у меня. Единственное, чего не хватает, это их количество. Это магам хорошо, их сила зависит лишь от наличия маны, которая генерируется. И после боя они, раз восстановившись, снова при всех своих силах. А вот наша сила зависит от духов, которые, после их уничтожения, автоматически не восстанавливаются, приходится заморачиваться делать себе новых. Я знаю, почему нас никто не преследует, отвлек меня от раздумий Карамба. Ну, и я знаю, что тут такого секретного. Они нас боятся, уверенно произнес толстяк. Нам, когда выходили в море, надо было сворачивать влево, а мы повернули совершенно в другую сторону и сейчас плывем в противоположном направлении, продолжил Карамба, проигнорировав высказывание Толстого. Так надо просто развернуться и плыть обратно, высказался толстяк с умным видом. «Ага, а тебя не смущает, что нам придется снова пройти мимо порта, где мы хорошо так пошумели и, даю зуб морского дьявола, там нам будут очень рады. Мы не можем надеяться даже на то, что проскочим под покровом ночи. Если нам и повезет, мы минуем порт, то утром на наши поиски выйдет очередной десяток судов, не нам с ними тягаться в скорости. В общем, там нас рано или поздно пустят на корм рыбам. А как они нас заметят, если нам повезет и мы пройдем под покровом ночи?» Не унимался толстяк. «Рыбаки, они в море всегда, в любое время суток, а у нас не та команда, что может обойти места лова мористия, первый же небольшой шторм нас потопит. Ты скажи, что конкретно нам делать, капитан?» — спросил я его, заодно скинув все управление кораблем. «А что, он теперь, получается, самый главный?» — спросил толстяк с недоумением. «Не, он пока капитан судна, но я все еще адмирал нашего флота», — ответил я ему и, не удержавшись, щелкнул по кончику носа. «А, ну тогда все ясно и понятно», — ответил толстяк, ни капли не обидевшись на мой щелчок. «Так что ты посоветуешь? Давай, излагай, ну, а потом мы посоветуемся и я решу». Уж что-что, но я не собирался перекладывать решение такого рода на других. От планирования зависит в первую очередь целостность моей шкурки. Глава 12. Тортилла, или берегись морской черепахи. Решено было пока идти в том же направлении, пока не найдем источник пресной воды, да и сам кораблик надо бы на мелководье осмотреть на наличие повреждений. Хоть воды в трюме нет ни капли, но это не значит, что после пары таранных ударов он сможет выдержать шторм. У духа-хранителя судна, к сожалению, не спросишь, где у тебя Бобо, он просто не поймет. У них нет понятия, больно оно у них заменено чем-то другим, что на словах не объяснишь, только подсознанием сможешь понимать. 2 дня мы двигались в тишине и спокойствии, если не считать пары драк за лучшее место. Одного такого задиру я лично выкинул за борт и пожелал ему удачи. Может и жестко, даже скорее всего жестоко, но черт побери, если не пресечь такое, то потом будет намного хуже. Да и хреновый из меня оратор, что лишь словом может всех объединить, воодушевить и заставить слушаться. Для меня больше подходит метод кнута и пинка, ну, и призрак пряника на горизонте. Решил, чтобы народу не лезли всякие глупости в голову, что абсолютно все должны постичь искусство педалиста и уметь крутить колеса строго по команде и с определенной скоростью. И вдобавок освоить синхронную греблю. Те, кто не выказывал рвения, рисковал огрести по полной от своих командиров, которые огребали, соответственно, уже от меня. С такой постановкой субординации десятники тренировали свои звенья на совесть. Но тишь да гладь не продержались долго. В одно солнечное утро мы увидели устье реки, метров 50 шириной. Карамба тут же предложил осторожно войти в нее, чтобы на мелководье он мог осмотреть днище корабля. Заодно была возможность пополнить запасы пресной воды. Сказано, сделано, медленно, но верно мы зашли в фарватер реки и пристали почти вплотную к резко обрывающемуся в глубину берегу. Причалить мы успели, и даже заполнили все емкости пресной водой, которую брали не из речки, а из ключа, что был недалеко от берега и впадал в русло. Вот, значит, сидим себе на бережочке, никого не трогаем, а тут нате вам, те, кого никак не ждали, нарисовались, хрен сотрешь. Это боевой корабли с 3 рядами весел, на 2 сидят по 2 гребца, на 1, 1, всего 5. Число весел в одном ряду доходить до 25, длина около 45 метров, ширина 6 метров, осадка 2,5 метра, экипаж 250 человек, это с гребцами. Вооружены 8 камнеметами, и имеют по 3 сотни бойцов. Выдал Карамба как по писаному, смотря на корабли, что разворачивались еще вдалеке. «А это на все 3 корабля?» — дрогнувшим голосом спросил Ворчун. «Не, на каждом», — ответил шаман, разминая плечи и скидывая с себя рубашку. «Ну, не так все страшно, их всего в 2 раза больше, чем нас, порвем и даже не запыхаемся», — уверенно произнес толстяк.